Глава 55. Макар. Убийственно упертая. Придушить просто хочется. Уговорить Ию остаться тут смогли только с Егором вдвоем. В плане безопасности она согласилась сходу, но в ее голову гвоздями сотками вбито «дорогие подарки не принимать». «Не могу перестроиться, для меня это норма. С ней же эту тему необходимо обходить. Скажи мне, что мои вещи ты собирал». Ия заходит в комнату, обмотанная огромным полотенцем. Уже не так стесняется. Хвала небесам. В руках у нее небольшой рюкзачок, его содержимое знаю прекрасно. Она ловит мой взгляд и понимает ответ на свой вопрос. Мигом краснеет. «Фух, лучше пусть так», — произносит негромко. «В который раз сожрать ее хочется. Вдруг еще будет схожая ситуация, ты мне говори». «Не ворчать обещать не могу, но вещи соберу, честное слово». Складывает ладони вместе, распахивает глаза, хлопая при этом своими густыми ресницами так, словно в полет собирается. Умилительно потешная. Хлопаю по дивану рядом с собой. «Я сначала оденусь и сразу приду». Тут же срывается с места с рюкзаком, полным нижнего белья. Егор вымотался за день, эмоциональный всплеск у ребенка. Пока Ия с ним занималась, меня отвлекли на работу. Это всегда надолго. Тем более в сложившейся ситуации -2. Влад и Денис подвели. Не сказать, что замену трудно найти, но как ни крути это время. С Владом еще и много лет дружбы. Обидно, но не критично. С появлением Ии ориентиры сами собой изменились. Рабочий азарт поугас. Его заменил другой, более жгучий, животный. «Если ты занят, я в другой комнате могу побыть». Увлекшись, не сразу замечаю ее появление. «Для тебя я не занят. Подождешь 10 минут?» В ответ Ия кивает. Садится недалеко, но мне хотелось бы ближе. Обхватываю ее лодыжку рукой и кладу себе на колени. Слегка напрягается. Пока заканчиваю, поглаживаю ее. В какой-то момент малышке надоедает, она пересаживается мне на спину, затем возвращает ногу обратно, словно обхватывая меня ею. Тут же руками обхватывает торс. Губы ее чувствую на своей спине сквозь футболку. Как тут работать? «Не смогла удержаться, прости», — шепчет негромко, когда я убираю в сторону бук. Как только заканчиваю, пальцы Ии пробираются мне под футболку. Она аккуратно гладит живот, будто боится, что мне может не понравиться. Быть такого не может. Пара быстрых движений, и я сверху. Застываю на вытянутых руках. За этот вид сверху можно и сдохнуть. Влажные волосы слегка растрепались, рот приоткрыт, светлые глаза затягивают, воронка. Смотрю на нее, не моргая. «Макар!» Ия дышит так глубоко, что говорить тяжело. «Я пойму, если тебе после вчерашнего не захочется больше». Сглатывает, закрывая при этом глаза. Но тут же распахивает. «Но другого варианта соскочить у тебя нет. Не надо меня жалеть, ничего не случалось. Это...» Просовывает между нами кисти рук и, развернув тыльной стороной, показывает. «Самое страшное, я переживу. Благодаря тебе ничего не случилось. И не надо на меня смотреть взглядом полным сострадания. Ни к чему хорошему это не приведет». Яркой вспышкой в голове всплывают слова Завьялова. «Нет. Так тупо все просрать я точно не хочу». «Я тебя не хочу? Ты, должно быть, шутишь? По мне разве не видно?» Бедрами толкаюсь в ее. Она тут же прекращает дышать, глаза расширяются. Ловлю каждое изменение в ней. Пара секунд, и Ия тянется и целует, обхватив при этом мой затылок. Цепляется намертво, словно я освободиться решу. Впервые ведет в поцелуи. На языке чувствуется присущий ей вкус малины. Девочка с легкой кислинкой. В какой-то момент понимаю, что кончить могу лишь от одних поцелуев и легкого трения снизу. Приходится остановиться. «Маленькая, пойдем в спальню». Не уверен, что Ия понимает, о чем я говорю. Взгляд рассеян, кивает, пытаясь подняться. Подхватываю ее под бедра, направляя ноги себе на спину. За несколько недель она похудела ощутимо. В мозгу мелькает мысль, обязательно надо ее здоровьем заняться. Это ведь ненормально. Она и так была хрупкая. Но градус возбуждения не дает задержаться этим мыслям надолго. И Ия своими действиями лишь сильнее подогревает. Ноготками царапает, кожу головы легонько, влажно шею целует. Захожу в комнату, тут же прижимая Ию к стене. Одной рукой ее удерживаю, второй закрываю замок на двери. Никогда у меня не было девушек с детьми, но это важно, сам понимаю. Кладу ее на кровать и стягиваю с нее футболку. Под ней остаются только трусики. Сам выбирал все самые крошечные. Где бы терпения набраться? Даже в армии так быстро не раздевался. Сжимаю ее грудь. Тут же стонет, прикрывая глаза. Щеки просто горят, смущена не на шутку. Колени сжимает так, словно совсем без белья. С ней все иначе. Нельзя забывать. Целовать хочется ее нестерпимо. Наваливаюсь, целую шею и плечи. Ия вздыхает и замирает, так по кругу. Руки сами по ее телу бродят, местами сжимая. Стонет негромко. Как только дохожу до белья, понимаю, она не влажная. В голове резонирует. Глазами я вижу другое, просовываю пальцы под белье. Ия напрягается, смотрит на меня немного растерянно. Глазами хлопает, хочет что-то сказать, радеет. «Так бывает, малыш, от долгого воздержания. Дело ведь не в этом?» Кивает так резво, раз пять как минимум. «Не узнай я о ней чуть больше, напрягло бы меня это не на шутку, удар по самооценке с ноги». Ия тянется, берет мою ладонь и, поднеся к губам, начинает посасывать пальцы, один за другим. Непроизвольно бедрами в нее толкаюсь. Ия закидывает голову и постанывает. Из-под прикрытых ресниц вижу в глазах огоньки, наблюдая за тем, как они разгораются, когда повторяю движение. Стягиваю с Ии белье, тут же прижимаясь к ней сверху, такая горячая. С ума сойти можно, я исхожу. Просовываю между нами руку со смоченными пальцами, лаская ее, растирая. «Хочу тебя очень», — произносит, плотно зажмурившись. «Сейчас, тебя, а не руку». Что тут еще остается? Толкаюсь, одним движением разбивая сознание в щепки. Если скажу, что такого со мной еще не было, не совру. Однако это не главное. Важнее другое. Со мной ни одна еще так не кончала. Оказывается, это пиздец, как быстро до небес возносит. Сейчас пушинка лежит у меня на груди. Глажу ее обнаженную спину. Минут через 20 после она уснула. А я не могу. Хочется трогать ее нестерпимо. С Ией все чувства на грани. Они и сделали секс особенным, умом я это понимаю, но в голове долбит, так не бывает. Все, абсолютно все иначе. Никогда столько не целовался во время секса. С ней же хотелось еще и еще. И ее это отвлекает, позволяет забыться. И я начинаю вертеться да так, что аж трется о мое тело. Приподнимаясь на локте, убирая с ее лица волосы. Она распахивает глаза и словно пугается. Тут же крепко ко мне прижимается. Что-то приснилось? Глажу от спины к попке. Я сама не поняла. Тревожное какое-то состояние сквозь сон ощутила. Ты не обиделся, что я уснула? Спрашивает, облизывая свои пересохшие губы. Сути вопроса не понимаю. От вида ее языка снова встает. И я чувствую. Вовремя я проснулась. Смеется мне в грудь и тут же ее целует. Не понимаю, почему я сразу не согласилась. Столько времени впустую потрачено. Я вот тоже так думаю. Переворачиваю ее на спину, опускаю голову и сжимаю зубами сосок.